Звездная навигация. Ответы на вопросы. Внеземное послание плеядианцев. 13 февраля 2019 года. Госия. Здравствуйте, Свару. Позволь мне сегодня задать тебе несколько вопросов относительно твоей последней статьи о звездной навигации. В статье ты говорила о путешествиях во времени и сказала, что это так же просто, как переместиться в другое место. Делаете ли вы это регулярно как раса? И делается ли это индивидуально, по своему усмотрению? Например, у вас есть свой личный корабль, и вы решили отправиться в приключение, или у вас есть строгие правила на этот счет? Свару, 9, как раз это и гитане, очень любят путешествовать во времени. У нас даже есть специализированная эскадра, которая занимается именно этим. Она называется «Песочные часы». Только люди или личности с высочайшим уважением к жизни, этике и честности допускаются в эту эскадрилью. И правила там те же, что и в главной директиве. Однако время и исследование времени таит в себе множество опасностей, и оно досконально неизведано. Мне лично принадлежит рекорд по количеству прыжков во времени среди всех кораблей Федерации и экипажей, Сьюзи и я. И я считаюсь главным авторитетом в вопросах времени и того, как оно работает. Госия, невероятно. А ты делаешь это для удовольствия или только для важных миссий? Свару, 9, это делается для важных миссий. Для себя лично это возможно, и это делается, но это вызывает серьезные проблемы и последствия, которые мало кто понимает. Или понимают неправильно. Я хочу написать обширную статью о времени и временных линиях, но звездная навигация второй должна идти первой, иначе люди ее не поймут. Гося, вы всегда знали обо всех этих вещах, как раса, о сверхсветовых путешествиях и все такое. Или вы были в какой-то момент такими же, как мы, и позже вы развили это? Или знание этих вещей в 5D — это нечто естественное, что всегда было там? Свару, 9, как раса, мы всегда были межзвездными, потому что мы происходим от лирианцев и являемся переселенцами Свеги. Но поскольку это произошло почти миллион лет назад по земному времени, наша ДНК мутировала и генетически выделила нас из других рас. Генетически мы совместимы только с другой расой — Антарией. Официально мы достигли межзвездных возможностей через 50 тысяч лет после того, как поселились на Тайгете. Это примерно 800 тысяч лет назад. Но помните, что время — забавная штука, оно относительно, так что это лишь приблизительная цифра. Госия, есть ли в 5D расы, у которых еще нет межзвездного потенциала? Свару, 9, да и немало. Есть также много рас, которые были межзвездными и потеряли эту способность. Они утверждают, что межзвездное существование ничего им не дает, поскольку это лишь отдаляет их от родной планеты. Госия, хорошо. У кого-то был такой вопрос. Вы сказали, что нужно быть духовно развитым, чтобы обладать способностью к межзвездной навигации. Как же тогда негативные расы достигли этих знаний, если их духовный уровень низок? Или у них нет такой способности? Свару, 9, их возможности ограничены, и они основаны на использовании коридоров в пространстве с помощью червоточин. Они не могут самостоятельно передвигаться по галактике, как это делаем мы. Наши корабли не нуждаются в червоточинах, таких как в Солнце. Наши корабли превосходят их технологии. Наши корабли создают личную червоточину каждый раз, когда нам это необходимо. Они не могут этого сделать. Другими словами, они хитрят. Также используют порталы и прыжковые камеры. Госия, понятно. Теперь я хотела спросить, как именно вы достигаете режима сверхсветового полета? Он ведь не связан со скоростью. Как вы получаете доступ к нему? Свару, 9, это будет подробно рассмотрено в звездной навигации 2. Но вкратце, вы должны понять, что скорость в гиперпространстве, в варпе, сверхсветовом полете, или как бы вы ни хотели это назвать, не является движущей силой. Это не корабль, движущийся на скорости. Госия, а что это такое? Свару, 9, это внезапное контролируемое изменение частоты всего корабля и его содержимого. Он перестает находиться на определенной частоте, на которой он был до того, как покинул место отправления. Затем она становится частотой места назначения. Госия, вы можете телепортировать объект таким образом? Или человека? Без корабля? Свару, 9, да, можно. Это будет портал. Корабль преобразует свою частоту в частоту пункта назначения, поэтому он проявляет пункт назначения. В случае с порталом он никуда не движется, как машина, но он трансформирует все, что попадает в машину. Так что все, что попадает внутрь, будет изменено частотно на частоту места назначения. проявляя там людей и любые объекты. Госсии, теоретически вы можете послать нам какой-нибудь предмет сюда, в нашу квартиру. Или даже себя? Теоретически, правильно? Свару 9, теоретически, да. Я могу послать туда что угодно, да? Госсии, удивительно, хорошо. Следующий вопрос у меня такой. Вы сказали, чтобы достичь конкретного места с помощью изменения частоты, секрет в том, чтобы знать, какова его конкретная частота. Места назначения. И затем вы сказали, частота или колебание D с любого места является результатом суммы и взаимодействия всех других частот, которые взаимодействуют с этим местом. Итак, если частота места является суммой взаимодействий всех частот, то я могу представить, что это что-то постоянно меняющееся, поскольку взаимодействие динамично. Так как же тогда установить числовое значение частоты места назначения? Как вы обходите эту проблему? Свару 9, она не меняется настолько, чтобы ее нельзя было найти на картограмме частот. Она меняется, но большая или основная частота места назначения остается той же самой. Это похоже на то, как если бы вы вернулись в какое-то место в своем родном городе, но не были там много лет. Вы знаете, что оно там есть и где оно находится, вы можете его найти. Но когда вы приезжаете туда, вы поражаетесь тому, как сильно оно изменилось. Госсии, понятно. Свару 9, следующий вопрос. Как вы путешествуете в место, частота которого вам неизвестна? Как вы исследуете неведанное? Госсии, вот-вот, это тоже было в моем списке. Свару 9, я знаю. Вы должны понимать, что частоты в звездной карте, место, являются результатом взаимодействия всех других частот вокруг него, других мест. Поэтому вы можете в значительной степени рассчитать с помощью компьютера, на какой базовой частоте может находиться неизвестное место. Базовая частота, как в Париже, без дополнительных деталей, таких как Эйфелева башня и так далее. Таким образом, вы можете прыгнуть в лучшее рассчитанное место. Затем вы снова вычисляете и снова прыгаете. Это пошаговый процесс, и он требует времени. Госсии, хорошо. А потом идем дальше. Вводим новые данные на каждом шаге. Свару 9, да, точно. Или если место достаточно маленькое, можно использовать импульсные двигатели. Это субсветовые. Это двигатели. Я знаю, что несколько ведущих человеческих ученых, один во Франции, другой в Массачусетском технологическом институте в Бостоне, работают над двигателями варп-привода. Я видела их, но это опять же только двигатели. Не настоящего варп-гиперпространства. Однажды я беседовала с одним из них, и он с гордостью сказал, что с этой технологией они смогут достичь 50 тысяч километров в секунду, я возразила. Почему так медленно? Заметьте кое-что. Земные ученые настаивают на том, что ничто не может двигаться быстрее света. Это неверно, очень неверно. Но в любом случае, корабли не нарушают их расчетов, ошибочных или нет, потому что это не двигательная сила, как я уже сказала. Госсии, да, я понимаю. Знаешь, раз уж мы заговорили об этом, об исследовании, каждый раз, когда я отправляюсь исследовать новое место. Новую местность, горы, реку, новый город, в котором я никогда не была. У меня всегда было такое чувство, что я как-то фиксирую это. Составляю карту. Как далекое чувство. Или, возможно, воспоминание. Новые данные впитываются в меня. И я расширяюсь. Или расширяется знание. Может быть, это моя память, но мне нравится это чувство. Когда неизвестное становится известным. Свару 9, да, вы составляете карту. Я думаю, это тот же самый процесс, только мысленно. Госсии, да, мысленно. Хотя у меня есть ощущение, что через меня тоже что-то фиксируется. Взаимодействие или что-то в этом роде, картирование. Свару 9, твое тело, это как дрон для тебя, твоей души, через который ты работаешь. Госсии, ха-ха, да. Мое тело как денежного. И именно так я себя и чувствую. Так хорошо сказано. Я должна поделиться этим с людьми. Хорошо, пока время не истекло, у меня есть один животрепещущий вопрос. Ты упоминала в статье, масса и сложность конкретного объекта во Вселенной — это результат накопления внимания, которое это место получает от первоисточника или эфира. То есть слон получает больше внимания от источника, чем муравей? Свару, 9, да, слон — гораздо более сложный организм и получает гораздо больше чистого внимания, чем муравей или тощая я. Вот почему. Госсии, почему он получает больше внимания? Свару, 9, тело состоит из отдельных клеток. Каждая клетка сама по себе является живым организмом. и она рассматривается как первичный или изначальный организм, даже земной наукой. У нее есть все внутренние органы, и сама по себе она обладает собственным сознанием. Так что ваше тело – это сообщество. Вы не один человек, вы – сложное общество индивидуумов, работающих над проявлением госсии. Точно так же все живые организмы на Земле или на любой другой планете составляют клетки, из которых будет состоять Земля как личность или как сознание. Клетки создают вас, вы и другие создают Землю, Земля и другие будут составлять все большие части, пока вы не достигнете всего вместе, единства источника. Госсия, хорошо. Теперь у меня такой вопрос. Когда НЛО внезапно исчезает в небе во время наблюдения, это происходит потому, что он вошел в режим сверхскорости? Свару, 9, да. Он либо перешел в гиперпространство, либо просто активировал плащ-невидимку. Госсия, прыжок в гиперпространство — это часть режима сверхсветового полета? Свару, 9, да. Прыжок в гиперпространство — это то же самое, что и прыжок в режим сверхсветового полета. Госсия, в статье вы упомянули, что для режима сверхскоростного полета варповых двигателей необходимо вести три типа данных — частоту места назначения, время, когда вы хотите туда добраться, и частоту, откуда вы прилетаете. Почему важно вводить частоту отправления? Свару, 9. Если вы не ведете данные о происхождении, вы не сможете вернуться туда, откуда пришли. Отчасти поэтому многие корабли теряются во времени и никогда не возвращаются. В том числе и я. Но иногда вы так сильно прыгаете, что то, что вы вводите в качестве исходных данных, теряет свою точность. Так случилось и со мной. Госсия, логично. Но тогда почему ты потерялась, зная все это? Свару, 9. Потому что никто не говорил мне об этом. Никто не предупредил меня, что это случится или может случиться, помимо многих других вещей. Госсия, хорошо. Мне понравилось то, что ты сказала в статье о тонах, которые издаются во время сверхсветового режима, и что эти тона похожи на симфонию. Это действительно похоже на музыку? Свару, 9. Да, тона находятся в отношении друг к другу, поскольку они совпадают друг с другом. Во многом поэтому мы можем вычислить частоту неисследованного места, поскольку его гармоники обязательно должны вписываться в известные. И да, это похоже на музыку. Госсия, а как она звучит? Есть ли у нее ритм? Свару, 9. Несколько приятных гармонических тонов могут указывать на общее место. Чем сложнее музыка, тем больше деталей на частоте. Поэтому для обозначения конкретного места, например, столика в ресторане на Эйфелевой башне, нужна целая симфония и оркестр, а для обозначения звездной системы — всего несколько тонов, например, от флейты. И да, ритм — это часть основной гармонической структуры места и его взаимодействие с другими местами, находящимися поблизости. Госсия, когда я сочиняю музыку, я как будто переношусь на другой план или опускаю этот план вниз. Вот почему я люблю сочинять музыку. Музыка — это своего рода транспортное средство, не так ли? Свару, 9, — это средство передвижения. Это частота, а частота — это все в этой матрице, как трехмерной, так и первозданной. Ощущение — это частота через ваше сердце и душу. Госсия, отлично, на этом мы закончим, так как сегодня у нас мало времени. Большое спасибо, что ответили на все эти вопросы. Свару, 9, всегда пожалуйста и спасибо.